Почем знать? Может быть, он у публики сошел за Сидорова? Уриэлем Акостой оказался тот самый актер, что сидел давеча с Валерьяновым на скамейке. Он же был и известный харьковский артист Лара Ларский. Подхватили мы его довольно неловко, он был мускулист и тяжел, но, к счастью, не уронили. Он только сказал нам шептом, что вас черти, олухи. Также благополучно мы его протащили сквозь узкие двери, хотя долго потом вся задняя стена древнего храма раскачивалась и волновалась. В третий раз я присутствовал без слов при суде над Акостой. Тут случилось маленькое происшествие, о котором не стоило бы и говорить. Просто когда вошел Бен Акиба, и все перед ним встали, я, по ротозейству, продолжал сидеть. Но кто-то больно щипнул меня выше локти и зашипел: «Вы с ума сошли, это Бен Акиба, встаньте!» Я поспешно встал, но, ей-богу, я не знал, что это Бен Акиба. Я подумал: «Так себе, старичок!» По окончании пьесы Самойленко сказал мне: «Васильев, завтра в 11 на репетицию». Я возвратился в гостиницу, но, узнав мой голос, хозяин захлопнул дверь. Ночь я провел на одной из зеленых скамеечек между тополями. Спать мне было тепло, и во сне я видел славу. Но холодный утренник и ощущение голода разбудили меня довольно рано.